Он королевской печатью. Лист пергаментной бумаги вступил в свою странную магическую силу, над которой можно иронизировать, но которой нельзя не признать. Король Кипрский торжественно протянул новому кавалеру ордена Блаженной Юстинианы патент, еще торжественнее обнял и трижды поцеловал. Дмитрий Владимирович говорил Забугиной: «Знаете, Вера Клавдиевна, мне еще никогда не приходилось наблюдать такое удивительное сопоставление чего-то бесконечно трогательного, умиляющего, вместе с элементом, увы, смешного и жалкого. Трогательно все, что наслаивалось, созидалось целыми веками, что хранит в себе прочную традицию. Бесконечно трогательно. В самом деле, без малого 1000 лет награждали лузиньяны орденами. Сначала своих подданных, а затем чужих, потому что своих не стало. Но благодаря пышным инсценировкам опереточный колорит всех этих церемоний стушевывался на фоне замков, дворцов и даже первоклассных отелей с мраморными колоннами, позолотой, гигантскими зеркалами и пальмами. Но теперь это был шарш, и право хотелось плакать. Нищий король в потертом, немодном сюртуке, задолжавший за комнату, питающийся молоком и яичницей. Да и то не без вашего благосклонного участия, жалует меня орденом. Ведь сущность, дух, те же, что и были. Разница лишь в форме. И власть его та же самая, которой он обладал, скажем, 50 лет назад. Она ничуть с тех пор не уменьшилась и не увеличилась. Но тогда был блеск, были декоративные эффекты, а теперь фарс в меблированных комнатах на Вознесенском. Бедный король, бедный бывший король, и разве это не символ? Дал орден бывшему гвардейскому офицеру, бывшему человеку. Так же ведь? Как вам нравится это определение, Вера Клавдиевна? Совсем не нравится. С упреком в ясных серо-голубых глазах смотрела на него девушка. Вы не будете называть себя бывшим человеком? Никогда. Мне это больно слышать. К чему бравада? Вы же сами не верите в это. Всем своим существом не верите. Но ради красного словца, ради пикантной параллели, бывший король и бывший человек, вы меня словно ударили этим. Вы, которые на пути, чтобы заново пересоздать свою жизнь. Вы уже это сделали и, самое главное, сумели внушить уважение тем, кто думал, что будет смотреть на вас сверху вниз. Ну, полно, дорогая Вера Клавдиевна, будет вам отчитывать меня, виноват, но, право, заслуживаю снисхождения. Как вы умеете хорошо чувствовать, — молвил Загорский тепло и сердечно, и так это было непривычно для него, всегда с ироническим холодком замкнутого надменного. Смягчилось его лицо, точеное, породистое лицо лорда, и разгладились обыкновенно сухие, жесткие складки возле углов рта. И только сейчас убедилась Вера Клавдиевна, что его глаза, ни цвета, ни выражения которых нельзя было определить в точности, умеют смотреть с какой-то обволакивающей нежной добротой. Но это лишь миг. Дрогнула и погасла. И опять спокойная, холодная маска. И уже по-другому звучал грассирующий голос. Как всегда определенно и твердо, с уверенностью избалованного человека, знающего, что его слушают, что он умеет заставить себя слушать. Дмитрий Владимирович продолжал. «Должен, однако, отметить, во всей этой церемонии был момент прямо величественный. Это когда он встал и обнял меня. Я в это время подпал под какой-то гипноз. В горле почувствовал какую-то неловкость, защекотало веки, и лишь усилием воли я удержал слезы. Раздвинулись тесно подступившие стены жалкой меблированной комнаты, Я увидел какие-то дворцовые анфилады и вспомнил себя камерпажом на дежурстве в Зимнем дворце. А передо мною стоял помолодевший король во французском генеральском мундире. Словом, это был мираж. И сгинуло все, как мираж. И чтобы окончательно и подло разбить поманившую иллюзию, стукнул в дверь и появился Семен Григорьевич. Кашлянул, приосанился, шаркнул ножкой и, совсем в духе балаганов Марсово поле, «Ваше Величество, господин король, разрешите получить». Лузиньян, сам себя минуту назад тешивший миражем королевского величия, насупился, погас, опустил на грудь седую бороду.